Глава вторая. Фамильная ценность. Весь этот странный разговор не шел у меня из головы до самого окончания вечера, который, несмотря на отсутствие хозяйки, прошел совершенно замечательно. То есть все было продумано в высшей степени детально, чтобы не дать гостям скучать, включая даже представление лучшей театральной труппы санаториума. Арсели определенно не скупились и точно не экономили на организации приемов, поскольку даже в качестве декораций использовались не муляжи. Если дерево, то настоящее, спиленное явно по просьбе самого сенатора, поскольку в окрестностях города запрещалось трогать парки без особого разрешения. А если море, то реальный бассейн, заполненный, я уверена, именно морской водой. И хотя Арсель-старший шутил насчет многочисленности своей родни, среди приглашенных я насчитала более половины самых именитых гостей. От сенаторов, занимающих такое же высокое положение, как и сам хозяин, до верхушки судебной власти. На прием собрались представители новой и, что странно, старой аристократии. Я была удивлена, приметив среди приглашенных защитников, пусть не самых древних, но весьма известных родов. Благо вопрос, так и вертевшийся на моем языке, сенатору задал отец. До нас доходили слухи, что в Сенате складываются весьма напряженные взаимоотношения с представителями высшей власти, теми же защитниками, но реальность опровергает домыслы. Вижу, вы поддерживаете связь даже с ними. К чему лукавить? Ведь мы с вами старые приятели. Не со всеми, к сожалению, удается поддерживать хорошие отношения. Представители Сената, и я в том числе, желают положить конец распрям. Ведь это очень влияет на нашу совместную работу. Однако есть гордецы, которых древность рода заставляет попросту терять голову. Я заметил, что самых родовитых аристократов, не будем называть их имена, здесь нет. Они каждый раз отвечают отказом на наши приглашения. Это так досадно. Однако мы не перестаем делать шаги навстречу. Прекрасно вас понимаю и уважаю то стремление ради блага страны. Но что поделать, если некоторые спесивцы не сознают таких важных моментов? Вы правы. Как ни прискорбно, но они вынуждают нас задумываться о том, чтобы изменить сложившуюся и хорошо зарекомендовавшую себя законодательную систему. Что поделать, если факт остается фактом? Защитники и их наследники сильно изменились с древних времен. Я слышал об этом. Честно говоря, мне было неприятно присутствовать при этом разговоре. Но уйти казалось невежливым, а сенатор, в силу своего чрезмерного гостеприимства, часто подходил к нам с родителями и заводил непринужденную беседу, интересуясь мнением о приеме и задавая сотню других вопросов. И хотя на танец ни он, ни его сын меня больше не приглашали, однако я была уже сыта вниманием обоих. Сенатор лучился доброжелательством и был крайне предупредителен, а Арто попросту сверлил меня глазами весь вечер, и я окончательно уверилась, что Арсель-младший задумал сменить подход. Это молчаливое наблюдение выводило из равновесия сильнее привычных подколок. К концу приема я попросту не выдержала и сама отправилась туда, где в данный момент находился Арто. Остановившись неподалеку, сделала вид, что любуюсь видом из окна. И Арсель-младший тут же оказался рядом. Он остановился по другую сторону оконного проема, прислонился к нему плечом, взгляд при этом вновь устремил на меня. На какое-то время мы словно очутились в изоляции от остального общества, в укромном уголке, и я позволила себе высказать вслух собственные мысли. «Можно попросить вас, Тион, не смотреть на меня столь неотрывно и пристально. Возникает стойкое ощущение, будто хотите что-то спросить, однако вы молчите. Тебя мой взгляд нервирует, Эста?» «Если вы нашли новый способ изводить меня, то он, признаться, действенный. Но, может, уже довольно? Вечер скоро подойдет к концу. Выберите другой объект для ваших наблюдений». «А с чего ты решила, будто я тебя извожу?» «А чем вы занимались последние годы?» «Да что ты заладила? Я давно уже к тебе не цепляюсь. Может, мне просто нравится?» на тебя смотреть». Тут я как-то сбилась с основной мысли и придирчиво посмотрела на Арселя в поисках усмешки или иного признака явного издевательства. «Все мыслишь старыми категориями, Эста?» «Старыми? Да вы нарочно обращаетесь так неуважительно, зовете на «ты» и напрочь игнорируете принятое обхождение». «Издеваешься? Я тебя 4-й год знаю. Прикажешь вечно сюсюкать это дурацкое «теа»? Что за бред?» «Ах, вот как! То есть вы меня таким образом выделяете. Это у вас признак расположения, когда к девушке обращаетесь на «ты» и исключительно по фамилии». «Я привык так обращаться и вообще не понимаю, что тебе не нравится». «Надо же! Арта меня, оказывается, чуть ли не в родню записал, выбрав понебратское обращение. И это я к нему цепляюсь, требуя соблюдать все положенные приличия. Зануда ты, Эста, такая правильная стала». 4 года учитесь манерам, и все без толку». «Заметь, это ты меня сейчас оскорбила». «Оскорбила? Что ж, прошу прощения, Теон Арсель. Полагаю, мне следует поскорее вернуться к родителям, пока не нанесла новый урон вашей тонкой душевной организации». «Не уходи». «Что? Мне показалось, будто я ослышалась». «Просто побудь здесь со мной. Что тебе стоит?» Я растерялась. И хотя уже занесла ногу, чтобы уйти, остановилась. «Смотри, Эста, покажу тебе одно заклинание». Арта вдруг взял меня за руку, раскрыл ладонь и что-то быстро нарисовал, легонько касаясь пальцами. Через секунду над ней замерцало изображение маленького полупрозрачного цветочка, который светился и разбрасывал вокруг бриллиантовые капельки. Те, что касались кожи, застывали блестящими камушками. «Ой, не смогла сдержать восторга! Как красиво!» Я подняла взгляд на Арто, а он смотрел, улыбаясь. Но такая непривычная улыбка мигом покинула его лицо, когда рядом раздалось. «Развлекайтесь, молодые люди!» Сенатор тоже улыбался, однако от его слов повеяло холодом. «Извините, что вынужден украсть его у вас, Мариона, но мне необходима помощь с гостями. Семья Тарин очень желает с тобой познакомиться, сын. Они восхищены твоими успехами». Он повел рукой, и хрупкий цветочек на моей ладони испарился. Арта поморщился, взглянув на отца из-под лобья. «А издали они повосхищаться не могут?» Сенатор молча поднял брови, и Арсель-младший нехотя зашагал в том направлении, где неподалеку застыла благородная чета с дочуркой лет 14. За секунду, настигнув неторопливо шагавшего сына, сенатор проговорил, казалось бы, негромко, но его слова достигли моих ушей. «И помни о манерах». Почудилось, после этого напутствия спина Арто совсем одеревенела, однако протеста он не выказал и спокойно пошел дальше. Арсель-старший отвесил мне легкий поклон, словно вновь сетовал на то, что нас прервал, однако неприятный осадок от разрушенного на глазах чуда вызвал у меня совсем не тот вежливый ответ, на который мог рассчитывать хозяин вечера. Это был красивый цветок. Мужчина сразу понял, о чем веду речь. «Прошу прощения, я развеял его ненароком, но это лишь копия Мариона. Маленький мираж милого чуда, принадлежащего нашей семье. Не стоит огорчаться». Не отреагировав на это извинение, я демонстративно удалилась ближе к окну, а сенатор еще раз задумчиво меня оглядел и махнул рукой прислужнику. Тот подбежал с проворством вышколенного слуги и поклонился. Арсель что-то приказал ему и, сделав пас рукой, очертил вокруг его запястья ломаную линию, засветившуюся наподобие изогнутого браслета, которая мгновенно погасла. Слуга склонил голову и стремительно удалился. А сенатор, заметив, что я за ним наблюдаю, отвесил еще один полупоклон и неспешно ушел к другим гостям. В самом конце вечера Арсель-старший поблагодарил нас всех за визит и добавил еще несколько фраз о том, какая это честь, что его дом посетило столько выдающихся людей. Благодарственные речи он окончил словами о желании подарить всем гостям приятные безделушки на память, и между нашими рядами тут же засновали проворные слуги. Мы с мамой широко открыли глаза, заметив, что те держат в руках подносы, полные золотых украшений. фигурные слитки, броши, зажимы, запонки, браслеты и серьги подносились каждому, чтобы гость взял себе безделушку, которая будет навевать хорошие воспоминания и прослужит еще немало лет ввиду своей прочности. Когда один из таких подносов оказался возле нас, сенатор лично подошел, чтобы с приятной улыбкой заверить пораженных родителей в том, какие это мелочи, ведь ему безумно приятно отметить подобным образом визит дорогих гостей. «Вы можете видеть на каждом изделии символику нашего рода. Все эти вещицы несут в себе небольшой позитивный заряд и способны поднять настроение в особо грустные моменты. Для вас, Осная Лариона, изумительно подошла бы эта брошь. Как считаете?» Примечание. Осная, достойная, уважаемая. Обращение к женщине в высшем обществе. Конец примечания. Мама растерянно кивнула и позволила сенатору приколоть на ворот платья изящную золотую брошку в форме красивого цветка, показанного мне Арто. «А вам, Мариона, идеально подойдет вот это колечко. Если желаете, конечно». Маленькое кольцо с верхушкой в виде того же цветочка выглядело в меру скромно и мило, и как нельзя лучше подходило в качестве украшения для молоденькой девушки. Однако сами по себе подарки казались чрезмерным проявлением щедрости. Вечер и так был насыщен событиями и дорогостоящими развлечениями, но, видимо, у сенатора было принято эпатировать своих гостей. А я еще прежде удивлялась, отчего среди светских новостей так часто мелькают упоминания о приемах в доме Арселий, а также о том, как сложно получить на них приглашение. Отказываться с моей стороны было крайне невежливо, особенно под требовательными взглядами родителей. И я кивнула. Сенатор с улыбкой надел мне кольцо на палец и протянул отцу великолепные запонки, все с тем же символом. «Надеюсь, они вам подойдут». «Благодарю», — склонил голову отец. «Какая щедрость, сенатор!» «Что вы, мелочи!» Мужчина быстро огляделся по сторонам, и в этот момент я заметила спешащего к нам слугу, того самого, которого Арсель куда-то отправлял. Приняв из его рук небольшую коробку, хозяин дома вновь повернулся к нам. «Позвольте вручить еще одну вещь вашей дочери. Я сегодня имел неосторожность причинить огорчение Марионе. Надеюсь, вот этим искуплю свою вину». «Что вы?» — запротестовала мама. «Право же, подарков более чем достаточно». «Это всего лишь цветок, Осная Лариона, но преподнесенный от всего сердца. Не хочу, чтобы очаровательная Мариона хранила в душе хоть какие-то неприятные воспоминания об этом вечере». Повинуясь кивку матери, я взяла блестящую, благоухающую тонким ароматом коробку. В таких обычно доставляли букеты из дорогих цветочных лавок, и присела в поклоне. Наверняка иллюзорный цветок решили заменить чем-то роскошным и редким. Как мило. «Я безмерно очарован этим знакомством», обращаясь к отцу, сказал Арсель. «Полагаю, дружба вашей дочери и моего сына в дальнейшем поможет укрепить связи между нашими семьями. Еще не раз нам выпадет удовольствие общаться в более уютной обстановке». «Я тоже надеюсь», — с многообещающей улыбкой отвечал отец. А после мы сердечно распрощались с гостеприимным хозяином и прошли к своему экипажу. Уже внутри, когда родители устало откинулись на удобные мягкие спинки, я раскрыла бумажную коробку и ахнула. Пространство кареты заискрилось от света, струящегося с хрустальных лепестков очаровательного нежного цветочка, только не иллюзорного, а самого настоящего. «Это нужно немедленно вернуть!» — разволновавшись, воскликнула я. «Мариона!» — строго сказал отец. «Принятые подарки не возвращают. Ты уже взяла коробку. Я полагала, что здесь обычный букет». «Ты слышала слова сенатора? Подарок сделан от всего сердца. Мы рискуем сильно оскорбить Арселя». «Отец прав, Мариша», — мягко сказала мама. «Мы не можем его вернуть». «Как вы не понимаете, это фамильная ценность». «В том-то и дело, что понимаем», — загадочно проговорил папа и махнул рукой. «Пустой, дочь. Одной больше, одной меньше. Разве мы вправе оспаривать выбор тех, к кто так распоряжается собственностью. Это их право, их выбор». Растерянно взглянув на него и на маму, я закрыла коробку крышкой и уставилась в окно тронувшегося экипажа. По ту сторону, прямо напротив сверкавшего огнями дома сенатора, медленно уплывал в темноту красивый старинный особняк, непоколебимо стремящийся ввысь, такой гордый и неприступный, но грустный в своем одиночестве. «Вы уверены, Мариона?» «Да, конечно. Согласно правилам школы, мы можем отказаться от одного дополнительного урока и выбрать другой, на свое усмотрение». Директор был явно удивлен моей осведомленностью, а я не поленилась изучить толстую книгу со сводом правил, в которую прежде и не думала заглядывать. «Уроки магической защиты пользуются большой популярностью, чем факультатив художественного оформления интерьера. К тому же Арис Лоран преподает основы обороны и самообороны. Сейчас даже стоит вопрос о введении этого предмета в список обязательных для девушек, ведь у юношей нагрузка по маг-защите намного выше». «Все же роль женщины в другом. Вы не согласны? Потому и оба крыла разделены, и список занятий у нас с гимназистами разнится». «Ну а чего такая резкая перемена? Большинство ТЭ как раз стремятся увеличить число часов, отведенных на этот предмет. У меня масса заявлений от гимназисток с вашего и младших курсов. Старшие же просят ввести магическую защиту и у них». «Но раз до сих пор не ввели, я могу поменять класс. Например, теоретическая часть была для нас обязательной, а когда поставили практическую, то и мысли не возникло, будто от нее можно отказаться. Не посмотри, я свод правил...» «Но право же, чем вам не нравится этот урок? Вас чем-то обидел учитель?» «Разве Арис Лоран в состоянии кого-то обидеть?» «Тогда я не понимаю причины. Чем в дальнейшем вам может пригодиться умение оформлять интерьеры?» «Для девушки это очень важное умение. Вот, например, мы недавно были на приеме у сенатора Арселя. Особняк просто поражает великолепием отделки». «Так вы находитесь под впечатлением?» «Все ясно. Кто же не наслышан о приемах сенатора?» «Ну, как пожелаете, Мариона. Более не буду вас отговаривать. Поставьте подпись вот здесь, под своим заявлением, и с этой недели можете посещать другой урок». «Благодарю», — произнесла я с достоинством, склонилась над бумагой и сделала росчерк внизу страницы, борясь с душившим меня желанием порвать это дурацкое заявление на 1000 кусочков. Только как бы это выглядело? Пришла, подала, а затем сама и уничтожила? Отказаться от маг-защиты было пока единственным способом, найденным мной, чтобы держаться от Эсташа подальше. Ведь если в школе я могла его избегать, то на уроках точно не вышло бы. Жаль, в это время не было в расписании иного, более полезного факультатива, чем интерьер. Признаюсь, учиться ставить щиты или иным образом защищать себя казалось мне намного интереснее. Вот только как в таком случае уберечься от исполнения собственного желания? Выйдя от директора, я с досадой скомкала второй экземпляр заявления и запустила им в раскрытое окно. Но что за глупый дар мне дан? Как он работает? Почему это желание исполнилось, а вот другие не спешат? В душе теплилась слабая надежда на ошибочность моих выводов. Однако стоило только вспомнить, как, отправившись купаться, вдруг случайно наступила на отросток хищного ловца и оказалась у Арханы, а во время экскурсии из-за легкого толчка отлетела именно к той части зеркальной стены, за которой крылся проход к низшему, как сомнения испарялись без следа. Одно происшествие еще куда ни шло, но два подряд? Не бывает таких совпадений. По крайней мере, за мной раньше не наблюдалась способность притягивать к себе крупные неприятности. И ведь Тен Лоран каждый раз оказывался рядом. Как объяснить подобное логически? Да никак. Шагая по ступенькам, я пыталась совладать с досадой и злостью на себя. Ведь мне тоже, как и остальным девчонкам, очень нравились уроки маг-защиты. А интерьер на кой мне сдался? Мимо, задев плечо кончиком крыла, промчался бумажный голубь. Он явно выпорхнул из кабинета директора и полетел с посланием к кому-нибудь из преподавателей. Ой, а почему к кому-нибудь? К Эсташу он полетел. Понес сообщение о том, что одна из учениц выбрала иной предмет, и следует внести соответствующие изменения в список класса. Директор, к тому же, мог пригласить Тен-Лорана к себе. Наверное, в таких случаях принято спрашивать учителя о возможных причинах, побудивших гимназиста предпочесть другой урок. Полагаю, мне лучше поспешить. Перескакивая через ступеньку, прибавила скорость и достигла подножия лестницы, когда к ней еще никто не подошел. Запыхавшись, я вертела головой по сторонам, пытаясь определить, откуда может явиться Эстаж. Скорее всего, со стороны преподавательской башни, а значит, нужно идти в другом направлении. И, повернув направо, снова прибавила шагу. Уже в самом конце коридора, когда оглянулась в последний раз, показалось, будто заметила вдалеке высокую мужскую фигуру, но задерживаться и всматриваться я не стала. «Ты выглядишь усталым. Не спал этой ночью? Снова прочесывал подземные ходы?» «Меня беспокоит ситуация, Олайёш. Сперва хищное растение на территории школы, затем низшие в музее, которые ежегодно посещают наши ученики. Я регулярно проверял старые ходы, но там до последнего времени все было спокойно. Однако на всякий случай закрыл колодец между двумя уровнями и сменил код на люке, что ведет под землю». «Поменял код в мужском крыле?» «Конечно, ведь я спускался оттуда». «Хм, полагаешь, и в женском следует поменять?» «Не помешает». «Что тебя напрягает, Эстаж?» «Я ощутил землероек. Они пытались прогрызть стены и открыть проход в подземные коридоры». «Много?» 3 штуки. «Да откуда они взялись? Ведь, уверяю тебя, все было спокойно». «Именно что было. Это не случайности, Олайёш. Довольно убеждать себя в обратном. Твари не просто так взялись из ниоткуда и ползут к башням. Это новый виток. Пора поднять вопрос о временном закрытии школы».